Глава 22. Зеленвальд. Оплот искоренителей скверны. Я побывал в каждой изнанке, где была найдена скверна, и лично участвовал в зачистке. Все это фиксировалось на видео и выкладывалось в качестве отчета на нашем сайте. Разумеется, часть просачивалась в интернет и комментировалась блогерами, раздувая все больше тему со скверной. После того, как мы обнаружили скверну не только в изнанках Кризонии, к нам стало поступать еще большее количество заявок от монархов и правительств других государств с просьбой проверить и их изнанки. В результате тема со скверной набрала достаточно большой резонанс, и теперь перед искоренителями скверны были открыты все изнанки всего Зеленвальда. Более того, нам еще и платили за то, чтобы мы все хорошенечко обследовали. Так, благодаря королю Кризонии, искоренители скверны смогли наладить свою работу полноценно. За это я лично пообещал ему, что в случае прорыва скверны в этот мир, он и его семья будут под нашей защитой. И Кризонию мы будем защищать до последнего, а отступим только в том случае, если не сможем удержать оборону, но постараемся эвакуировать как можно больше людей. Похоже, именно этого его величество и добивался. Он очень умный человек и сразу понимает, с кем стоит вступать в союз, а с кем нет. И до тех пор, пока он нас не предаст, он будет получать от нас всяческую поддержку. После того, как я полностью наладил работу искоренителей скверны на Зеленвальде, я забрал свою семью, прихватил Анну, и мы вернулись в наш мир. «Как же я соскучилась по дому!» Вдохнув местный воздух, вслух произнесла Анна. «Мирон, можно я у тебя немного погощу?» «Конечно. Прикажу подготовить тебе отдельные покои», — ответил я. «Благодарю. Девочки, вы же не против?» «Нет, конечно. Оставайся столько, сколько захочешь». Как только мобилет обнаружил связь, он начал пиликать, сообщая мне о пропущенных вызовах. На экране всплыло около 100 пропущенных вызовов от пана Гриневича. Я набрал его номер. «Приезжайте ко мне срочно. Это очень важно», — даже не поздоровавшись, сообщил мне он. «Верну свою семью в замок и сразу к тебе», — пообещал я. «Что-то серьезное случилось?» — спросила Алина. «По пустякам он не звонит», — ответил я. «Перевести замок в осадное положение», — поинтересовался Самир, поскольку Армаила я оставил приглядывать за Зеленвальдом. Ведь именно он глава оплота искоренителей на Зеленвальде. «Переводи. Артур Федорович, Марина Николаевна, приношу свои извинения». «Да мы уже поняли, Мирон. Погостим у тебя не впервой», — ответил тесть. «Благодарю вас за понимание». Я отвез свою семью в замок, после чего сам вернулся наизнанку и вскоре встретился с паном Гриневичем. «Что опять стряслось?» — поинтересовался я после того, как накинул затемненный полог тишины, встретившись с ним наизнанке. «Пришли данные от агента». «От какого агента?» — не понял я, а пан Гриневич посмотрел пристально мне в глаза и повторил. «Пришли первые данные от агента». И тут до меня дошло, про какого агента идет речь. Что он передал? «Только вот это». Пан Гриневич показал мне бумажку, на которой были написаны цифры. «Уже узнал, что это за цифры?» «Гарантии дать не могу, но очень похоже на цифры для настройки магического поисковика. Точнее, не так. Вот эта часть нужна для того, чтобы создать надстройку для магического поисковика. А вот эта часть — это цифры для настройки». «Уже начали изготавливать?» «Еще нет. Надстройка оказалась очень сложной. Для того, чтобы ее создать, нужны очень редкие материалы». «Дай попробую угадать. Эти редкие материалы находятся уровне на 10-м изнанке и встречаются в одном из 100 самых сильных монстров». «Если бы все было так просто, я бы принес тебе список того, что необходимо достать». «Но список ты все равно принес?» «Принес. Вот только он не полный», — протянул мне листок пан Гриневич. Я тут же пробежался по листку взглядом и ответил. «Часть из этого у меня уже есть, часть добуду в течение недели. А что еще тебе нужно?» «Мы сами не знаем, что это. Вот, смотри, как расшифровываются эти числа». Он протянул мне еще один листок, где с обеих сторон было расписано все, что они смогли расшифровать, и после того, как я это понял, он показал мне на то, что они расшифровали, но не поняли, что это. Зато я прекрасно понял, о чем идет речь. И по моему взгляду, пан Гриневич понял, что я знаю, где достать то, что нам нужно. «Вы знаете, что это?» — поинтересовался он у меня. «Будем надеяться, что я ошибаюсь. Не хочешь пока погостить на Зеленвальде?» «С удовольствием, но вы уверены, что это уместно в сложившихся обстоятельствах?» «Уверен. Там ты будешь в безопасности, и до тебя никто не сможет добраться». Добраться до пана Гриневича? Вы думаете, что существуют такие силы в этом мире? Кроме вас, разумеется. О, поверь мне, в этом мире существует сила намного сильнее пана Гриневича, и эти цифры являются прямым доказательством того. Все настолько плохо? Еще не знаю. Для начала нужно создать надстройку для магического искателя, а потом найти с его помощью что-то. Я вас понял, господин. Что мне делать дальше? Предупреди своих, что ты уезжаешь на неопределенное время и не будешь доступен. Оставь кого-нибудь посмышленнее вместо себя, ну и обо мне предупреди. Да, еще можешь взять отсюда товары для того, чтобы продать их на Зеленвальде. В отличие от меня, ты едешь в отпуск. Отличная новость. Когда выдвигаемся? Завтра утром будь здесь. Никуда не суйся, ничего не делай, не привлекай к себе внимания. Твоя задача — дожить до завтра и вернуться сюда. Я вас понял, господин. Можете на меня положиться. Мы попрощались и разошлись. Я же вернулся в свой замок, и от моих жен на меня свалилась куча вопросов. «Что случилось? Мы в опасности?» — спросила Алина. «На нас снова нападут. Почему замок до сих пор на осадном положении?» — поддержала ее Мариэль. «Может, нужно приставить больше охраны к детям?» — забеспокоилась Неоса. «Так, девочки, выдыхайте. Этот замок неприступен даже для скверны. Тут очень много сильных искоренителей. Осадное положение я ввел на всякий случай. У меня появилась информация, которую нужно перепроверить. На это уйдет достаточно много времени, и я хочу, чтобы, пока меня не было, вы находились в полной безопасности. Это все причины. Дело в том, что я не уверен точно, с чем столкнулся, а когда я не знаю, кто мой враг, то предпочитаю усилить защиту своих близких на максимум». «Фух, я-то уж думала, случилось что-то серьезное. Не пугай нас так больше, Мирон», — выдохнула Неоса. «Прости, любимая, я не успел предупредить». «Ты когда уходишь?» — спросила Мариэль. «Завтра утром». «Значит, у нас еще есть много времени?» «Да, и я планирую провести его с вами». День выдался насыщенным. Мы посетили наш горячий источник, проехались по магазинам, даже в академию заехали, где получили поздравления от ректора и сокурсников, которые нас уже очень давно не видели. Правда, нас заверили, что это не проблема, и сказали, что когда мы вернемся, должны сдать экзамены по всем темам и предметам, которые пропустили. Вот если не сдадим хоть один, тогда это станет проблемой, а за 3 несданных экзамена нас просто отчислят. На следующий день я забрал пана Гриневича, закинул его в оплот искоренителей скверны на Зеленвальде, закрепил за ним одного мага-телепортера и приставил охрану. Дальше пусть занимается чем хочет, а я отправился прямиком наизнанку добывать все необходимое для надстройки магического искателя. То, что было в списке, я добыл в нужном количестве всего за 2 дней и сразу же завез это все пану Гриневичу, после чего отправился по зараженным изнанкам. В этой цепочке цифр, которую расшифровали специалисты пана Гриневича, я увидел одно очень интересное вещество. Это была скверна, но необычная скверна. Такое я доставал в прошлых жизнях с сильнейших магов, которых пожрала эта зараза. Дело в том, что скверна усиливает способности бойца или мага по отношению к тому, что были у него при жизни. И когда заражается сильный маг с большим источником, скверна его изменяет, и часть этого источника становится физической. Именно эту штуку и зашифровали в этих цифрах. Вот только где мне найти сильного мага, преобразованного скверной? На ум приходит только одна мысль — мне необходимо найти мир, полностью зараженный скверной. В сторону ближайшего оплота я уже проделывал путь, и там мы встретили миры, которые скверна только начнет захватывать. Значит, мне нужно хорошенечко подумать над тем, где может проходить ее основной поток. Нужно понять, в какую сторону мне пробивать путь, чтобы найти нужное вещество. Я нарисовал карту зараженных изнанок 2 миров с указанием интенсивности заражения, а затем, используя свой опыт, нарисовал широкую полосу, где, по моему предположению, находится основной поток скверны. После этого я определился с направлением и взялся за подготовку. Для начала мне нужно как можно больше пробойных артефактов, потому что на зараженной территории я не смогу их добыть. Зараженные твари не дадут мне тех ингредиентов, которые мне нужны. А чтобы добраться до сильного мага с зараженным источником, мне нужно будет попасть в мир, который уже много лет находится под контролем скверны. При этом в нем должны оставаться ее войска. Вот мне и пришлось готовиться практически круглосуточно, набирая как можно больше ингредиентов для создания пробойных артефактов. После этого я вернулся в свой мир и провел несколько дней, собирая артефакты, предварительно хорошенько отоспавшись. После чего, проведя 3 долгих и великолепных дня со своей семьей, я набрал провизии, воды, сменную одежду и отправился наизнанку в надежде, что я не попаду на лицевой мир. Стас сейчас находится на задании, а других порталистов, которым я могу доверять, у меня нет. На всякий случай я рассказал своим женам и искоренителям скверны, в какую сторону буду двигаться. Если я застряну на лицевом мире, то смогу его зачистить и даже смогу прожить там без еды и воды до конца своей долгой жизни, но не смогу оттуда выбраться самостоятельно. Я все-таки надеюсь на то, что Стас с Порохом добрались до оплота искоренителей, и в случае, если я застряну на лицевом мире, они смогут найти меня хотя бы до того, как я умру от старости. Поцеловав своих жен и детей, я отправился на британскую изнанку, на ту, вход в которую находился в самом Лондоне. Оттуда я сразу принялся пробивать пространство, и получилось у меня это довольно быстро. «Ну что, Флип, не передумал?» — поинтересовался я у своего Пета. «А с чего бы мне передумывать? Мы теперь до конца твоей жизни вместе. Я ни за что от тебя не откажусь, после того, что ты сделал для всех нас. Я имею в виду для зубастого Роя. Поэтому даже не надейся от меня избавиться. Если тебе будет суждено застрять где-нибудь на лицевом мире, который ты сам и выжжешь, я буду рядом с тобой. Хоть поговорить будет с кем». «А еще с вами будет настоящая красотка», — заверила меня черная вдова. «А ты-то почему не ушла?» «По той же причине, что и этот зубастый комок шерсти. Ты слишком много сделал для черной вдовы. Моя бабушка даже поделилась со мной своей силой, и теперь я могу принимать облик человеческой женщины. Причем это будет не иллюзия, а самое настоящее перевоплощение. Более того, теперь я могу принять облик любой из твоих жен и даже обладать их запахом. Не подумай, я не собираюсь этим злоупотреблять. Но если вдруг мы застрянем, моя бабушка не хочет, чтобы ты сошел с ума от тоски по своей семье. Так ты сможешь продержаться дольше». Маленькая черная вдова уставилась на меня преданными глазами, ожидая моей реакции. Я погладил паучиху и ответил. «Спасибо, что заботитесь обо мне. Ну что, готовы?» Оба пета исчезли, и тут же я услышал в своей голове два голоса. «Готовы!» Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, а затем шагнул в черное полотно разрыва пространства. Никогда не думал, что буду так рад видеть сильнейших тварей с 10-го уровня изнанки. Я попал в самый центр огромной стаи. Сдерживаться мне не нужно, да и трофеи не нужны, поэтому стая умерла очень быстро. Однако я не забыл нарезать макров. Энергия никогда не бывает лишней. Кто его знает, что может пригодиться на вымершем лицевом мире? Я огляделся вокруг и увидел только деревья и огромные камни. На всякий случай я нарисовал стрелки в ту сторону, куда собирался пробивать пространство. Пусть это будет своеобразным следом для искоренителей скверны, если они вдруг пойдут меня искать. Я настроил очередной артефакт, сверился со своей картой, которую нарисовал вручную, установил максимальную длину пробоя, навел артефакт в нужную сторону и активировал его. В том, чтобы попасть близко к стае самых сильных тварей на уровне, есть свой плюс. Дело в том, что они уничтожают всех, кто находится на их территории. Сильные твари пожирают более слабых. Это закон эволюции любого мира, поэтому, уничтожив эту стаю, я обеспечил себе безопасный проход в следующий мир. Пока я его пробиваю, меня точно никто не побеспокоит. Это сделать элементарно некому. Следующий мир меня сильно удивил. Очень неприятно удивил. Угадайте, куда я попал? Нет, не на лицевой мир. В этом случае он бы меня подкосил, особенно если бы в этом мире не было порталистов, либо вообще разумных. Я попал в океанию. Огромная толща воды в 20 метрах под ногами. Я с плеском упал в воду, определенно приманив этим звуком монстров, которые тут обитают. Активировать сейчас артефакт пробоя пространства бесполезно. Я не успею его пробить до того, как ко мне сплывутся местные хищники. Лучше бы я 10 таких стай, как в прошлом мире, уложил, чем попасть в океанию. Жутко не люблю такие миры. Выжить под водой я выживу, это не проблема. Но когда твой обзор обычным человеческим зрением сильно ограничен, а все твари перемещаются в пространстве, как захотят, это создает некоторые неудобства. Ну вот, что и требовалось доказать. Пара местных тварей размером с мегалозавра. Ребят, вы вообще куда приплыли? Мной вы точно не наедитесь. Вы даже не заметите меня во рту. Хотя нет, вру, заметите. Я вам мозг изнутри взорву, если вдруг кому-то посчастливится поймать меня в пасть. Хотя, честно говоря, если бы не сила души, я бы даже не заметил, как оказался бы в пасти одной из этих тварей. Уж слишком они огромные, а видимость метров 5, не больше. Очень мутная вода. поэтому приближение подводной твари такого размера я бы попросту не заметил и, пройдя сквозь раскрытую пасть, сразу же оказался бы у нее в желудке. Однако в настоящее время я прекрасно видел не только двух этих акулоподобных монстров, но и спрутов, и даже гигантскую слизь, которая питается этими самыми спрутами, просто обволакивая их и переваривая их внутри себя. Начнем, пожалуй, с мегалодонов. Черным лучом смерти я порезал этих тварей на несколько огромных кусков еще до того, как они успели до меня доплыть. Огромные запасы силы души и тело, способное пропускать через себя любое ее количество, просто творят чудеса. Следующими на очереди стали спруты. Их можно только сжигать черным пламенем. Разрезать на куски не просто бесполезно, это еще и опасно. Можно их тут такое количество наплодить, что потом запаришься сжигать. Все спруты, которые находились в зоне моей видимости, тут же загорелись черным пламенем и стали носиться по округе с диким визгом. Осталась только гигантская слизь. Как бы ее побыстрее убить? Ведь гореть она будет очень долго, и боли она не чувствует, а значит, будет пытаться убить меня, пока не сгорит полностью. Точно! Вспомнил.